С. Сейба. Хлопковое дерево. Сейба пятитычинковая. Сейба пентандра. Смотри, наросты сынов, листва из людей и ветви, широкие ветви древа старого мира, железом стыда и крюками рабства столетий их рубят на всем белом свете. Смотри, я приделал крылья к твоим бескрылым ногам. Пока не будет пройден весь путь, пока пустынные храмы не крикнут незанятым троном, разве нас сберегут? Алджернон Чарльз Суинберн. Куиа мултум амавит. Одно из самых высоких деревьев в Центральной Америке, хлопковое дерево, также называемое сейба, может вырасти до 60 метров. Это лишь немного ниже, чем некоторые знаменитые секвойи Калифорнии. Для древних народов майя оно было священным и не подлежало вырубке. Они называли его Якс-Че, первое дерево, и, согласно их мифам, оно было символом Вселенной и центром Земли. Майя думали, что мир состоит из четырех направленных квадрантов и центрального пространства, соответствующего пятому направлению и занятому хлопковым деревом. Как и во многих случаях с мировым древом в мифологии, считалось, что его корни уходят в подземный мир, а раскидистые ветви достигают небес, которых у майя было 13. Ствол представлял земной шар, в котором живут люди, способные путешествовать вверх и вниз в начале и в конце своей жизни. Поэтому неудивительно, что майя и современные племена, живущие вдоль реки Амазонки, так сильно почитали и почитают это дерево. В дополнение к его внушительной высоте, размах его кроны может достигать 52 метров. Длина почти равная высоте, а похожий на хлопок пух, что покрывает семена, можно скрутить в волокно. Получается легкий, эластичный и водостойкий материал, который отлично подходит для изоляции, набивки и обертывания вокруг дротиков для духового ружья, создавая уплотнение, которое помогает продвигать дротик через трубку. Это увеличивало давление и выталкивало дротик из ружья с большей силой. Он также полезен для местной экосистемы, так как его цветущие ночью цветки — важный источник пыльцы для ночных насекомых и летучих мышей. Таино, коренное население Ямайки, верит, что в лесу обитает опиас — духи умерших. Их можно опознать по отсутствию пупка, и они выходят ночью полакомиться гуавой и цветками сейбы. Считается, что летучие мыши, поедающие фрукты и цветы в лесу, являются физическими формами ОПС. Ночная природа многих цветущих деревьев ассоциируется в местных преданиях с историями о мстительных существах и женских призраках, и сейба не исключение. Майя верили, что Икстаби, злобное существо в образе женщины, спряталось в его стволе. Может показаться странным, что дерево, занимающее центральное место верования майя, населено злым духом, но считается, что название произошло от Икстаб, майянской богини самоубийства и виселицы. В культуре майя акт самоубийства, особенно повешение, считался почетным способом умереть, и повешенных Икстаб забирала в рай. Сегодня Икстаби все еще существует в некоторых формах. Сукуянт гаитянского, луизианского и карибского фольклора — это существо, которое также обитает в сейбе. Днем она выглядит как старуха, но как только солнце садится, сбрасывает кожу и превращается в огненный шар, который может по желанию проникать в дома и высасывать кровь из обитателей. Как и у большинства кровососущих криптидов, у нее есть склонность считать предметы, и ее можно отвлечь, разбросав зерна. Но в отличие от других вампиров, которые сосут кровь для пропитания, Сукуян забирает эту кровь на дерево сейба и обменивает на милости других демонов, которые живут там. Неизвестно, что эти демоны делают с кровью, которую собирают, но из-за их присутствия дерево также известно на островах Тринидад и Тобаго под названием «Замок дьявола». В Карибском бассейне сейба вместо этого притягивает Даппи и Джампи, призраков, которые бродят по земле после наступления темноты. Джампи всегда злобные, но даппи могут быть более миролюбивыми, их личность зависит от того, кем они были при жизни. Из-за духов, которые живут на хлопковом дереве, срубить его — плохая примета, так как это освободит духов, и они будут приносить несчастье всем, кто живет поблизости.